«О, Брэдли, я так нуждаюсь в вашей любви и совершенно полагаюсь на вас отныне и навсегда. Любящая, любящая вас Р». Постскриптум. Рецензию я прочитала и вкладываю в этот же конверт. По-моему, публиковать ее не нужно. Арнольду это было бы очень больно. Вы с ним должны любить друг друга. Это очень важно. Помогите мне сохранить рассудок. Это эмоциональное, путанное послание встревожило, растрогало, раздосадовало, обрадовало и вконец перепугало меня. Что это новое и большое происходит со мной? И каких надо ожидать последствий? Зачем женщинам обязательно ставить все точки над «и»? Почему она не оставила все как есть, в приятной неопределенности? Я сам смутно думал о ней, как о союзнике против Арнольда. Но она облекла эту ужасную мысль в слова. И если между Арнольдом и Кристиан что-то есть, и я должен из-за этого сходить с ума, разве мне легче, что Рэйчел тоже сходит с ума? Ее бесконечные «нуждаюсь» пугали меня. Мне захотелось поскорее увидеться с Арнольдом, поговорить с ним по душам, даже, может быть, поорать друг на друга. Но разговор по душам с Арнольдом час от часу выглядел все невозможнее. В полном смятении я опустился на стул прямо там, где стоял в прихожей, и стал думать. И тут зазвонил телефон. «Алло, Пирсон?» — говорит Хартборн. «Я собираюсь устроить небольшую вечеринку для наших сотрудников». «Что?» «Небольшую вечеринку для сотрудников. Я думал пригласить Бингли и Мейтсона, Хейдли Смита и Колдикта, и Дайса, ну, разумеется, с женами, и мисс Веллингтон, и мисс Сирл, и мисс Брэдшоу». «Прекрасно. Но я хочу знать наверняка, что вы сможете прийти. Понимаете, вы у нас будете вроде почетного гостя». «Вы очень любезны. Так вот, назовите мне день, когда вам удобно, и я разошлю приглашение. Помянем старые времена. А вас здесь все справляются. И я подумал, что мне любой день подходит». «Понедельник?» «Разумеется». «Чудесно. Значит, 8 у меня. Да, кстати, пригласить Грей Пеллама? Он придет без жены. Так что все будет в порядке». «Конечно, конечно». «И еще я хочу сговориться с вами и пообедать вместе». «Я вам позвоню. У меня под рукой сейчас нет записной книжки». «Ну хорошо, так вы не забудете насчет понедельника?» «Сейчас запишу. Спасибо большое». Я еще не успел повесить трубку, когда у дверей позвонили. Я открыл. Приехала Присцилла. Она прошла мимо меня в гостиную и сразу же принялась плакать. «О, Господи, Присцилла, да перестань же плакать! Тебе только одно нужно, чтобы я перестала плакать». «Ну хорошо, мне только одно нужно. Пожалуйста, перестань». Она откинулась на спинку большого хартборновского кресла и действительно перестала плакать. Волосы ее были в безобразном беспорядке. Потемневший пробор шел через всю голову зигзагом. Она лежала в кресле в некрасивой, вялой позе. Колени расставлены, рот раскрыт. На одном чулке была дырка, и в дырке выпучился кусок розового в пятнах колена. «Присцилла, Присцилла, мне так жаль!» «Да, жалей, жалей, Брэдли! Ты знаешь, я думаю, ты был прав. Мне нужно вернуться к Роджеру». «Присцилла, это невозможно». «Почему? Ты же сам меня убеждал. Столько раз твердил, что я должна вернуться, что ему плохо, что дом в запустении. Я ему нужна все-таки, наверное. И там мой дом. Там и больше нигде. Может быть, теперь он будет лучше со мной обращаться? Брэдли, понимаешь, мне кажется, я схожу с ума. Как это бывает, когда люди сходят с ума? Сами они знают, что сходят?» «Глупости. Вовсе ты не сходишь с ума. Пожалуй, я пойду лягу в постель, если ты не против».